Глава 36. Бриша. Куна, штат Айдахо. Мы втроем, я, Меган и Скай, вышли из полицейского участка как раз в тот момент, когда Даманска наконец принялась за дело вместе с агентами Китлсона из Бойсы, которые должны были помочь с арестом. Сначала Меган держалась в стороне, не желая покидать Даманска и явно не желая снова видеть его. Но времени на споры не было. В итоге Меган поехала с нами. Даманска все предусмотрела. Она должна была ехать прямо за нами. И если мы собирались каким-то образом задержать его, нам нужно было сплотиться. Мы не могли летать. Во всяком случае, не так, как я себе представляла. Но мы бежали, как настоящие атлеты. Город вокруг расплывался, когда мы, не останавливаясь, пересекали оживленные улицы и пробирались сквозь щели в огороженных дворах. Если посчитать, мы пробежали около 8 километров. Конечно, я больше не могла измерять время, но не успела оглянуться, как мы уже оказались у него во дворе. Когда мы подбежали к подъездной дорожке, как по команде открылась дверь гаража. Минивэн был уже заведен, Эйприл и девочки пристегнуты ремнями безопасности. Джеймс Карсон укладывал в багажник чемодан, забитый всякими вещами. Я уже знала, что обычно он ведет себя иначе. Джеймс был аккуратным, организованным, любил все систематизировать, а сейчас как будто уезжал в спешке. Мы переглянулись и подошли очень близко. Я чувствовала это каждой частичкой своей души. Судя по всему, он тоже все понимал. «А вдруг у нас получится его остановить?» Попыталась я. Мне никогда не удавалось испортить что-то в машине, но не исключено, что втроем у нас получится что-то взорвать. Попробовать стоило. Я поддалась панике, пытаясь вызвать в себе ярость и страх последних 2 лет. Иногда мне казалось, что колодец иссякает. Становилось все труднее и труднее использовать те эмоции, которые были так легко доступны в первые недели и месяцы. Но я чувствовала, как от Скай и Меган волнами исходит энергия, которая заставляла воздух вокруг нас потрескивать от напряжения. Скай зажмурилась и наклонила голову, ее темные локоны спадали вперед, а руки она держала перед собой. Меган стояла у бампера минивэна, крепко обхватив себя руками, и смотрела прямо перед собой. Странно красивое зрелище. Я посмотрела на него. Не хотелось упускать тот слабый поток, который мне удалось вызвать. Джеймс запрыгнул на водительское сиденье, не обращая внимания на то, что оба задних фонаря, а, возможно, и фары вдруг просто выскочили. Поскольку толку от меня было немного, я нырнула в минивэн, протиснувшись в щель между передними сиденьями. Лицо Эйприл было бледным. Она смотрела на черный экран своего телефона, снова и снова нажимая на кнопку «Домой», чтобы проверить время. Я прижалась к ней и как бы обняла. «Эйприл, выходи из машины, звони в полицию, забери девочек. Ты знаешь, что он сделал. Он бежит не потому, что обвинения несправедливы, он убегает потому, что виновен». Эйприл положила телефон на колени, Джеймс сел за руль, а затем резко посмотрел на телефон. «Чёрт, ты не можешь брать его. Не слышала, что я сказал? Оставь телефон в доме, они отследят нас по нему». Когда Эйприл не двинулась с места, он выхватил телефон у нее из рук и снова выскочил из машины. Сидящая на заднем сиденье Эмма начала хныкать, тогда Эйприл вышла из оцепенения и повернулась, чтобы успокоить девочек. «Всё хорошо. Просто у папы трудный день. Мы совсем разберемся и устроим веселое приключение». Вернувшись в минивэн, Джеймс включил задний ход и начал выезжать на подъездную дорожку. Фары были разбиты, но двигатель работал так, что машина могла ехать. Я беспомощно оглянулась на Меган и Скай, все еще стоящих на улице. Больше мы ничего не могли сделать. Как только Джеймс оказался на подъездной дорожке, сначала Меган, а затем и Скай проскользнули в дверь со стороны пассажира. Даманска точно не успевала приехать вовремя.